Он шагнул в лодку и подал ей руку. Переправа была недолгая. Они сгрудились на носу, а перевозчица с привязанным к бедру младенцем одним веслом погнала лодку по неподвижной воде. «Он заболел сегодня днем», — сказал Уоддингтон. «Вернее, вчера днем». «Почему за мной сразу не послали?» Таиться было не от кого, но они говорили шепотом. В темноте лица Уоддингтона не было видно, и Китти только чувствовала, как он весь напряжен. «Полковник Ю хотел послать. Он сам не позволил. Полковник Ю все это время не отходил от него. Он должен был за мной послать. Разве так можно?» «Ваш муж знал, что вы никогда не видели холерного больного. Это очень страшно и отвратительно. Он хотел избавить вас от этого зрелища». «Как-никак он мой муж», — выговорила она, задыхаясь. Уоддингтон не ответил. «А почему теперь меня вызвали?» Уоддингтон дотронулся до ее руки. «Дорогая моя, наберитесь мужества. Нужно быть готовой к самому худшему». Она громко застонала и тут же отвернулась, заметив, что солдаты на нее смотрят. Глаза их таинственно блеснули во мраке. «Он умирает?» «Я знаю только, какое поручение полковник Ю дал этому офицеру, когда посылал его за мной. Сколько я понимаю, он уже без сознания». «И никакой надежды?» «Мне страшно жаль, но, боюсь, мы можем не застать его в живых». Она содрогнулась. Из глаз хлынули слезы. «Понимаете, он очень истощен. Никакой сопротивляемости». Она раздраженно оттолкнула его руку. Ее бесило, что он говорит таким тихим, сдавленным голосом. Они причалили, и два кули, стоявших на берегу, помогли ей выйти из лодки. Паланкины их ждали. Подсаживая ее, Уоддингтон сказал: «Постарайтесь не распускаться. Нервы вам еще понадобятся. Скажите носильщикам, чтобы торопились. Им дан приказ бежать как можно быстрее». Офицер, уже сидя в паланкине, крикнул что-то ее носильщикам. Они подхватили паланкин, приладили палки на плечах и дружно тронули с места. Подъем они одолели бегом. Впереди каждого паланкина бежал человек с фонарем, а наверху у водяных ворот стоял сторож с факелом. Офицер окликнул его. Он распахнул одну створку ворот и пропустил их, обменявшись носильщиками какими-то непонятными возгласами. Эти гортанные звуки на чужом языке прозвучали в ночной темноте загадочно и тревожно. Они стали подниматься по мокрым и скользким булыжникам мостовой. Один из носильщиков офицера споткнулся. До Китти донесся гневный окрик офицера, визгливый ответ носильщика. Потом головной паланкин помчался дальше. Улицы были узкие, извилистые. Здесь в городе было совсем темно. Город мертвых. Они пронеслись по узкому переулку, свернули за угол, взбежали вверх по каким-то ступеням. Запыхавшиеся носильщики уже не бежали, а шли молча быстрым размашистым шагом. Один из них на ходу достал рваный платок и вытер пот, заливавший глаза. Они без конца сворачивали то вправо, то влево, как в лабиринте. Порой можно было угадать, что у порога какой-нибудь запертой лавки лежит человеческая фигура, но невозможно было определить, проснется ли этот человек рано утром или не проснется никогда. В узких безлюдных улочках стояла жуткая тишина, и когда где-то залаяла собака, натянутые нервы Китти совсем сдали. Куда ее несут? Этой дороги не будет конца. Неужели нельзя побыстрее? Быстрее! Быстрее! Время не ждет! А что, если они уже опоздали?